Мы вместе с доктором Тепрутом стояли перед разбитыми воротами крепости. Это был островок посреди моря тумана, а библейские черные небеса над нами усеивали звезды. «Ты должен пойти с нами. Кто сможет лучше помочь нам остановить колесо, чем видит бог настоящий живой зодчий? Это твой народ построил эту чертову штуку. И мне за 1000 лет не удалось выключить машины, которые им управляют. В ключе есть все, что нужно для этой задачи». Он протянул руки в нашу сторону. «Если бы для успеха был нужен я, то ключ бы меня не отпустил. Он нашел бы способ оставить меня здесь. Так он и работает. Локи хитрый ублюдок. Так что придерживайтесь плана. Отправляйтесь в Ашим и попробуйте использовать ключ». «И это лучшее, что ты можешь посоветовать, Тепрут? Попробуйте». Снори выглядел разочарован. «У тебя наверняка есть что-то еще». Я попытался скрыть хныканье в голосе. «Где же мудрость веков? Где, я тебя спрашиваю? В смысле, ты же старше моей бабушки. Чёрт, да ты старше бабушки Кары!» Я махнул в сторону Вёльвы. Рядом с Тепрутом и 300-летняя Вёльва казалась юной. Тепрут извинительно улыбнулся и указал на ночное небо. «Свет солнца новорожденный, жар небесных костров, говорит жестокую правду, как свойственно молодым. Но свет звезд, очень древний и летит через невообразимую пустоту. Все мы молоды под звездами. Очень мило, только бесполезно». «Это было у моего босса на сэмплере за его столом», – пожал плечами Тепрут. «Локи», – прогремел Снори с каменным лицом. «Ты работал на Локи?» «Поверь мне, это знание не принесет тебе ничего хорошего». Тепрут начал пробираться по завалам в сторону покрытой рябью поверхности тумана, колыхавшегося на склоне прямо под нами. «Верить тебе?» – крикнул я ему вслед. «Локи – отец лжи!» Я подумал об Аслоук. Даже она предупреждала меня насчет Локи. «Ложь бывает построена из 1000 правд, а правда создана из бесчисленных обманов, наваленных до самых небес». Тепрут помахал длиннопалой рукой через плечо. «Удачи вам в ваших поисках. Сделаю, что смогу, чтобы купить вам время. Не потратьте его понапрасну». Он стоял уже по колено в тумане, медленные течения которого поднимались, закручивая вокруг него белизну. Еще 3 шага, и он исчез. На второй день я нашел в заднем кармане его линзы. Пальцы искали монету, а нащупали прохладное гладкое стекло, и я вытащил серебряный обод. Должно быть, старик положил их туда, когда мы стояли на дне шахты. Я поднял их на солнце, и свет искрился сквозь них. «Что это?» Хэнан подвел ко мне свою лошадь. У него уже отлично получалось ездить верхом. «Просто какая-то игрушка. Гляди-ка». Я поднес ее к глазу и уставился на парня. Ничего не изменилось. Пожав плечами, я сунул ее обратно в карман. И еще 2 дня заняла у нас дорога по стране, которую все сильнее разрывала война. Мы добрались до арьергарда армии Красной Королевы и въехали в пригород Блюджина. Лагерь мы разбивали под дождем, вколачивая колья палатки в черную от пепла грязь. В лесах бушевали пожары, горело на холмах к западу и в развалинах перед городскими стенами и за ними. Пламя тлело в пустых каменных остовах, где раньше были дома богатеев. Мы вчетвером залезли в палатку, в которой удобно было бы лишь нам со Снори вдвоем. В свете орехалка мы смотрели, как дождь капает сквозь вощеную ткань. Вокруг нас стояло лагерем несколько рот миланских стрелков. На переднем шесте палатки мы вывесили перекрещенные копья красной марки, чтобы патрули не вздумали истыкать нас копьями через ткань, а после задавать вопросы. С наступлением утра мы собирались проехать по развалинам городских ворот в Блюджин и отыскать Красную Королеву. Такое путешествие, если хочешь остаться после него в живых, лучше предпринимать днем. Ночь оглашали редкие отдаленные крики. Войска Красной Марки по-прежнему играли в смертельные прятки с выжившими словенскими защитниками посреди горящих развалин. Я надеялся зайти и выйти с минимальной задержкой. По слухам, 2 словенские армии находились лишь в дне пути, и их верховые уже кружили по фермерским угодьям в миле от стен Блюджина. Сон пришел быстро, как всегда бывает в конце дня, за который проехал 30 миль. Я спал без сновидений, пока Кара меня не разбудила, когда ползла по моему одеялу к выходу, а ее волосы задели мои губы. Она исчезла в ночи, и сон ушел вместе с ней, оставив меня в темноте наедине с моими мыслями, а еще с храпящим викингом и пинающимся во сне пацаном. В таких обстоятельствах время тянулось медленно, но даже с учетом этого есть точка, когда понимаешь, что снова уже не заснешь. что Вельва слишком долго справляет свои естественные потребности, и что как бы ни лег, камень все равно будет в тебя впиваться. Я вылез наружу и обнаружил, что дождь закончился, и что Кара сидит на разрушенной стене, глядя на медленное вращение звезд над клочьями облаков. «Проверяешь меня?» – спросила она, когда я подошел, запинаясь на незнакомой земле. «Хотел бы я, чтобы меня проверяли почаще. Обычно мне помощь не мешает». «Твоя бабушка и ее сестра поймали здесь синюю госпожу в ловушку». Кара кивнула в сторону зарева над крышами Блюджина. «Она заслуживает того, что ей грозит». Теперь я стоял рядом с Карой, прислонившись бедром к стене, на которой она сидела. «Она заслуживает всего этого». «Неужели?» Кара поджала губы и снова уставилась на звезды. Я открыл рот, но слова из него вылетели не сразу. «Конечно! Кара, она хочет сжечь весь мир! Ни амбары, ни деревню, и ни...» Я оглянулся. «Город! Весь этот чертов мир! Только так она сможет стать императрицей огня!» Кара причмокнула. «Колесо крутится. Мудрые говорят, его не остановить. А синяя госпожа всего лишь толкает его чуть сильнее. Сама выбирает время конца. Время, когда некоторые смогут выжить». «Если конец все равно скоро наступит, неужели так ужасно стараться, чтобы он наступил чуточку скорее?» «Да!» Я развел руки и скептически посмотрел на нее. «Хэнон умрет однажды. Так давай зарежем его сейчас, если в этом есть какие-то преимущества. Синяя госпожа заслуживает всего, что собирается сделать с ней моя бабушка». «Наверное, это не то же самое, что ошибаться. Ялан, ты задумывался о том, что мы делаем?» «Я больше ни о чем почти и не думаю. Меньше, чем идти в Ашим, мне хотелось только идти в ад». В ответ на эти слова она обернулась на палатку. «Ты с ним еще не говорил?» «Об Ашиме?» Она, прищурившись, посмотрела на меня. «Ахель, о том, что случилось с ним, когда ты его бросил». «Я не...» Ее сердитый взгляд заставил меня заткнуться. «Он говорит, что обрел покой и не хочет разговаривать». «Мужики, все вы дураки, и большие, и маленькие. И молодые, и старые». Она покачала головой. «Ему нужно поговорить. Все не закончено, пока не расскажешь друзьям, что случилось. Любой болван это знает. А ты все, что у него осталось». Именно этот разговор со Снорри я бы поместил в самый верх списка вещей, которые никогда не хочу делать. А до этого, что ты имела в виду, говоря, что синяя госпожа не так уж ошибается? Ключ же может нас спасти, так? Это ведь не совсем безнадежная затея. В смысле, я не против, если шансы невелики. На самом деле я был против. Очень сильно против. Но самоубийственная миссия... Скилфа говорит, что даже если нам удастся выключить машину зодчих в Ашиме, это, возможно, лишь замедлит все. Машина толкает нас к разрушению, но когда ты прекращаешь толкать что-то, оно часто катится дальше само. А если дело происходит на склоне, то оно так и будет катиться, пока не ударится об дно. «Скилфа говорит. А она-то откуда знает? И откуда ты знаешь то, что знает она?» Кара улыбнулась, напомнив мне, как я желал ее когда-то. «Такие люди, как моя бабушка, могут дотянуться до тренированного разума на любом расстоянии. И когда она хочет поговорить со мной, я могу ответить». Шевельнувшиеся было теплые чувства мгновенно испарились, как только я представил Скилфу, глядящую на меня через глаза Кары. На миг воображение нарисовало даже морщины на лице Кары. Подтянула кожу там, ослабила тут, подчеркнула то, притупила это и показала мне саму ледяную ведьму, оценивавшую меня холодным взглядом. Кара провела рукой по волосам, словно в поисках рун, которые там раньше носила. Этот жест вернул меня к реальности. «Так мы должны сдаться только потому, что это может не сработать?» Эта идея вызывала во мне гораздо меньшее отторжение, чем показывал мой вопрос. «Ключ можно использовать, чтобы облегчить переход между тем, что будет перед соединением, и что наступит после. Кто-то сказал бы, что лучше использовать ключ для того, чтобы принять будущее, чем идти на такой риск, чтобы пытаться спасти прошлое». «Но когда колесо провернется слишком далеко, все сгорит. Вот что твердят мне все». «Синяя госпожа говорит, будет что-то и после. Не такое, как все мы знаем. И те, кто пройдут соединение, будут богами в новом мире». «Не синяя госпожа уничтожает этот мир, а зодчие и их колесо. Она не может его остановить. Твоя бабушка не может. Скилфа не может. Все мы мчимся к водопаду, и не имеет значения, как сильно мы будем грести. Все мы свалимся. Синяя госпожа лишь гребет вперед, наращивает скорость, чтобы прыгнуть во что-то новое. Ее не волнует мертвый король. Она не хочет того, что хочет он. Он всего лишь инструмент, который она использует, чтобы мир раскололся раньше, а не позже. «Ты разговаривала с ней!» Я еще только говорил это, а уже знал, что это правда. Я видела ее в своем зеркале. Кара пожала плечами. «Она не черт, а я не овца, которую можно подвести к чужому мнению. Я слушаю, размышляю и сама принимаю решение». «И?» – развел я руками. Я не решила. Она выпрямилась и соскочила со стены. Вокруг нас начали падать капли дождя. «Но она же зло! Я видел, как она убила...» «Ты говоришь, что она зло, потому что твоя мать оказалась одной из тех людей, которым пришлось умереть ради ее целей. Но цели Красной Королевы ведут к смертям тысяч, и многие из них матери. Оглянись вокруг». Она махнула рукой на развалины. Я думаю...» Я пытался отыскать слова, чтобы объяснить, почему она ошибается. «Большинство из них, возможно, сбежали». «Твои люди – захватчики. Снори рассказал, что видел однорукого человека, который пытал тебя. В Табарде Красной Марки, здесь, в Блюджине, вместе с солдатами». «Джон Резчик?» Я понял, что обхватил себя руками, и ночь стала холоднее и еще сильнее наполнилась ужасами. «Я-то думал, этот ублюдок уже сдох». «Люди, способные быстро получить информацию от пленных, ценный ресурс на войне». «Это ошибка. У Красной Марки нет Инквизиции. Мы хорошие. Я скажу королеве. Я...» «Загляни за стену», — мягко сказала она в ночи. Дождь полил сильнее, и я не хотел заглядывать за стену. «Ялан, прими свое решение сам, но делай это с открытыми глазами». Она прошла мимо меня, направляясь к палатке. Дождь поливал уже основательно, и облака скрыли свет луны и звезд, но язычок пламени все еще лизал кучи почерневших балок в 10 ярдах от стены, на которой раньше сидела Кара. С проклятием я съежился от холода дождевых капель и прислонился к стене, где та была ниже всего. У подножия стены лежал скрюченный труп девушки. Она лежала там во время всего нашего разговора. Лежала, когда мы ставили палатку и когда спали. Она лежала, подняв глаза к небу, и они наполнились холодной водой. Половина ее лица была обожжена. Кожа отслаивалась темными квадратами, но я видел, что она была юной и даже красивой. А волосы были длинными и темными, как у моей матери. Я чуть не рванул прочь, еще не поняв, что сверток у ее груди – это младенец. Лучше бы рванул. В Блюджин мы вошли серым утром под холодным дождем. Слезы по мертвецам. По главной улице города нас сопровождал отряд из 10 пехотинцев Красной Марки. Огонь стер многие признаки сражения, но не надо было пристально вглядываться, чтобы разглядеть их. В одном месте лежала куча тел. Безмолвный холм горожан в мундирах из грязи. Если я останусь здесь надолго, то мертвый король обнаружит ключ и отправит их охотиться за мной. Я увидел солдат, которые несли доски, чтобы складывать погребальный костер. Они не спешили и жаловались под тяжестью груза. Если бы неделей раньше они были на стенах Вермильона, то сейчас бы уже складывали костер, сломя голову. Башню мы увидели раньше, чем заметили Красную Королеву или ее войска. Я говорю, увидели башню, но на самом деле это было блестящее отражение неба, и пока мы приближались, на поверхности зеркальных стен кривились наши отражения и окружающие развалины. Люди сказали мне, что сначала башня не отличалась от прочих. Высокая, построенная из камня, с кольцом узких окон под конической черепичной крышей. Как только первые солдаты добрались до нее, выросла зеркальная стена и с тех пор не исчезала. Она была неуязвима для атак, отражая любое насилие. Сурово смотрели на нас занимавшие окружающие развалины солдаты, покрытые пятнами пепла и грязи. Должно быть, они знали меня как маршала, который поджег Вермильон. Некоторые мрачно кивали нам, когда мы проезжали мимо. Возможно, они знали, что сделает Красная Королева за такую ошибку, и жалели меня. Нас привели к королевскому шатру. Это было величественное строение, рядом с которым казались карликовыми походные палатки генералов и шатры лордов. Сэр Робера, один из бабушкиных ветеранов, участник скуранских конфликтов, взял нарсийцев на себя, а меня пара королевских гвардейцев повела дальше. При входе я сдал свой меч и кинжал. Бабушкин шатер был куда лучше моей палатки. Снаружи шелк, туго натянутый поверх более прочного вощеного войлока, который, видимо, куда лучше справлялся со словенской осенью. Хотя я с удовлетворением заметил тазик в одном углу, в который из шва наверху мерно капала вода. Стражники и офицеры расступились, освобождая проход к ее деревянному трону. Здесь пахло влажными телами и застарелым потом. Дюжина ламп не до конца разгоняла мрак, и богатые ковры под ногами были покрыты грязными отпечатками сапог. Бабушка сидела с прямой спиной, но казалась старше. Словно 10 лет минуло с тех пор, как мы встречались в последний раз, и в темно-рыжих волосах виднелись седые пряди. «Расскажи о моем городе!» Сколько она уже знала? Я не видел в толпе молчаливой сестры. Я выпрямился перед Красной Королевой, которая теперь сгорбилась на троне, и здесь, в полумраке, рассказал историю Вермильона. И за всеми этими рассказами о сжигании половины города, чтобы спасти то, что было в пределах стен, о предательстве ее сына, о смертях моих братьев, я даже забыл лгать. А теперь мы едем в Ашим с ключом Локи по поручению стюарда. За моими последними словами последовала тишина. Я ждал ее суждения. «Что есть, то есть». Голос бабушки звучал устало. Никогда прежде я не видел ее усталой. «Ваше высочество, я предлагаю ключ вам». Я встал на одно колено и протянул ключ обеими руками. Старое желание обладать им сильно поугасло, как только стало понятно, что ключ – мой билет в Ашим. «Уверен, он откроет для вас башню Синей Госпожи». «Когда я желала его сильнее всего, ты отдал его в другие руки». Она наклонилась вперед, протягивая шишковатую ладонь. «У тебя явно есть твердое мнение касательно прав моего брата определять судьбу этого ключа». Я держал рот на замке, зная, что иначе лишь выкопаю себе яму еще глубже. Ключ казался ледяным на моих ладонях, словно мог выскользнуть в любой миг. Пальцы королевы вытянулись в сторону темного и блестящего дара Локи. «Нет». Рука превратилась в кулак. «Гариус заслуживает нашего доверия и моей веры. Ты отнесешь этот ключ в Ашим и исправишь глупость зодчих». Тяжелый вздох вырвался из моей груди, и, посмотрев на королеву, я сомкнул ладонь на ключе. «Может, пошлете кого-нибудь, кто лучше для этого подходит?» Бабушка одарила меня редкой улыбкой, хотя и довольно мрачной. «Ты же сам напомнил мне значение моего брата, Ялан. Я не стала бы поддерживать его план и при этом возражать против его выбора благородного защитника». «Благородного защитника?» Я выпучил глаза, не в силах полностью скрыть порыв глупой гордости, обуревавшей меня. «И к тому же, у тебя есть северянин. Он вроде довольно способный». Разумеется, я просила бы эскорта на север, но бабушка настаивала, что солдаты Красной Марки, путешествуя по осколкам Империи, привлекут больше неприятностей, чем смогут отвести. Я возражал, что они могут путешествовать без опознавательных знаков и обмундирования, но она повторила чепуху Гариуса о том, что маленькие группы пройдут незаметно там, где большие привлекут внимание. Но больше всего меня удивило, что она отвергла мое предложение отпереть башню Синей Госпожи. Красная Королева вывела меня из своего шатра. «Стена Морышеваль недолго простоит против моей сестры». Мне потребовалась секунда, чтобы соединить Синюю Госпожу с ее именем. Я предпочитал называть ее титулом. Имя слишком очеловечивало ее. Когда-то она была молодой, как я или Кара. Думать о ней в таком ключе было неуютно. Река времени несет нас, разворачивая в завихрениях потока, и во что мы можем превратиться. Но поворот ключа и... Я изобразил открывающиеся ворота. Мы стояли одни. Ветер с дождем дергал наши накидки, пара десятков стражников стояли в 10 ярдах позади, а перед нами высился, целясь в небеса, зеркальный палец башни Синей Госпожи. «Говорят, ни один аномаг никогда не покидал колеса». Красная Королева не отрывала глаз от зеркальной стены, словно искала какой-то смысл в искаженных отражениях. «Они не правы. Двум удалось. Морашеваль была одной из тех, кто сбежал. У нее есть врата внутри башни. Союз ее искусства и науки зодчих. Фрактальное стекло. Большая часть ее зеркальных дверей сейчас разбита, и оставшиеся разобьются, когда рухнет эта стена. Но фрактальное стекло останется, и оно ведет в Ашим». Бабушка склонила голову. «Погоди, если она может сбежать в Ашим, то почему же она сейчас не там? Ты сама говорила, что армии там бесполезны. Колесо – защита лучше, чем эта ее стена». «В центре колеса трудно выжить, даже аномагу», – Госпожа в последнее время сильно ослабла. Она потеряла слишком много отражений, чтобы переждать ваше имя без огромного риска. Она сбежит туда, только если не будет другого выхода. Или в конце всего, когда миру останется совсем мало времени. Пока мы стучим ей в двери, ее внимание приковано сюда. Ее силы брошены на оборону. Тебе придется найти и уничтожить ее выход в Ашиме. Вот тогда и настанет время разбить баррикаду. Когда ей будет некуда бежать. Когда у нее не останется убежища. Тогда мы и призовем ее к ответу. Красная Королева стиснула зубы, словно представила этот миг. «Когда ты сделаешь это, моя сестра узнает, и мы начнем действовать». «Ты же не видела Ашим? Он огромен. Как я найду там одно зеркало?» «Будто остановка двигателя колеса – недостаточно невыполнимая задача. Теперь мне еще надо найти иголку в стоге сена шириной в 5 миль». «Оно будет в самом центре. Ты его найдешь». Мне не удалось отдать бабушке ключ, не удалось заставить ее отправить кого-нибудь другого, не удалось убедить ее отправить армию охранять меня, так что мне оставалось только одно. «А что, если она права?» – призвал я на помощь аргументы Кары. «Если все мы все равно проиграем, то какая разница, сгорит мир сегодня или завтра? Почему самые сильные, самые умные не должны пытаться спасти себя, раз уж они не могут спасти остальных? Ты не думала присоединиться к ней?» Я оставил невысказанным «и спасти меня». Пощечина была не очень-то удивительной, как и ее сила, от которой я свалился на землю, держась за щеку. «Ялан, мы кендеты!» Она стояла надо мной. «Мы сражаемся! Мы сражаемся, когда исчезла последняя надежда! Мы сражаемся, пока в нас остается кровь!» Она подняла меня на ноги, словно я был мальчишкой, а не мужчиной 6 футов роста. «Мы сражаемся!» Ее глаза, суровые, как кремень, сосредоточились на мне. «Эта женщина убила моего деда. Она пролила его кровь в моем доме. Она пыталась убить меня, и защищаясь, я, мой брат и моя сестра изменились, превратились в тех, кто мы есть сейчас». Она понизила голос, ее гнев стихал, но хватка по-прежнему оставалась железной. «Эта женщина живет слишком долго, и она принесет в жертву будущее миллионов, чтобы самой прожить еще дольше. Да, я хочу спасти свой город, свою страну, свой народ». «И да, еще один год для них, месяц или день, стоит моей жизни или твоей. Но честно, глубоко в душе, меня толкает то, что я не позволю этой суке победить. Она подняла руку на меня и на мое. Она умрет от моих рук. Не будет для нее вечной жизни. Никакого нового мира. Это война, мальчик. Моя война. Я Красная Королева». «И я не проиграю!» Она разжала руки, и я опустился на пятки. Я знал, что она скажет, и знал, что она права. Или, по крайней мере, более права, чем синяя госпожа. Но старые привычки не просто забыть. И я, по крайней мере, должен был попробовать каждый маршрут побега. «Если встречу ее вашими, то убью тем мечом, который убила мою мать. У меня была и своя месть, свой огонь, своя доля крови Красной Королевы». «Ты уж постарайся!» Редкая улыбка тронула бабушкины губы. Я вздохнул и посильнее запахнул накидку. «Тогда удачно, что я отправляюсь в Ашим с ключом. Иначе все это бы не сработало». Бабушка повернула голову, глядя мимо меня. Я тоже повернулся и проследил за ее взглядом. За моей спиной неприятно близко стояла молчаливая сестра. Она посмотрела мне в глаза своим странным взглядом. Один глаз белый, слепой и полный тайн, а второй темный, словно нора. «Удачно! Удачу мы прибережем для финала. В колесе тебе понадобится каждая крупица удачи. В то будущее никто не может заглянуть, даже мельком». «Наверное, тогда я пойду». Каким бы страшным ни было Шим, мне и впрямь не хотелось стоять ни секундой дольше между этими страшными старухами. «А если... если все сработает, что тогда?» Бабушка снова изобразила свою редкую улыбку, столь же мрачную, как и первая. «Мир будет вращаться дальше. Конец будет предотвращен, или, скорее всего, отложен. Через месяц прибудет Золотая Стража, чтобы проводить меня на Конгрессию. И сотня будет повторять те же споры, что громыхали еще во времена моего деда. А может, на этот раз они на самом деле изберут нового императора и сплотят нашу разрушенную империю? Я не сразу понял, что сухое шипение рядом – это смех молчаливой сестры. Я воспринял его за сигнал уходить. Снори и Кара ждали меня с лошадями возле самого крупного полевого склада. Парня нигде не было видно. Я позавидовал его возможности свободно уходить. «Поехали!» Снори пришлось повысить голос, чтобы перекричать шум вокруг нас. Солдаты красной марки трудились, словно муравьи, в цепочках под руководством рычащих квартирмейстеров, разбирая и разнося сваленные кучи провизии и снаряжения. Я кивнул. «Встретимся на главной дороге, у большой церкви. Мне нужна еще минутка». «Что?» Снори приложил руку к уху, но Кара уже толкала его, положив ладонь ему на грудь. Она оглянулась на меня через плечо. «Только не сбеги!» Я не ответил, но шел, раздумывая, и уже не в первый раз, что она может читать мои мысли. Я бесцельно бродил по развалинам, хотя и не выходил за периметр обороны. У меня не было желания объясняться перед мстительной толпой славянов. У бабушки здесь сильная позиция, большое количество опытных солдат, но чтобы удерживать ее, пока я не доберусь до Ашимского колеса и не закрою последнюю возможность побега для синей госпожи, понадобится тактический гений. Не говоря уже о невероятной удаче. Ее единственной надеждой было то, что король Люджан неправильно поймет ее цель и стянет все свои силы к Юлиане, думая, что она готовит нападение на его столицу. Наклонившись, я прошел в остов здания без крыши, чтобы спрятаться от косого дождя. Холодный осенний ветер так задувал капли, что вода покрывала лицо и заливала глаза. Стоя под аркой входа, я обдумывал свои возможности и понял, что они весьма ограничены. Каким-то образом оказалось, что я снова направляюсь на север, по-прежнему связанный с викингом, и эти узы я понимаю не больше, чем в прошлый раз. Меня почти затащила в ад единственная сила его хорошего мнения обо мне, хотя в конце понадобилась сила его руки, чтобы втащить меня туда. А теперь почему-то хорошее мнение множества людей, от королевы красной марки до языческого ребенка, тащило меня в ад на земле. Я не понимал, как именно так много людей вонзили свои крючья под мою защиту. Знал только, что мне это совершенно не нравится. Ялан, который спрыгнул с балкона Лизы де Вир, давно сбежал бы и не останавливался. Неужели один единственный год мог так сильно меня изменить? Что-то в покрытом копотью интерьере дома привлекло мой взгляд. Когда-то это был величественный особняк. Среди завалов черного на черном я начал различать предметы. Разбитый бюст какого-то семейного святого или предка, зазубренные осколки разбитых ваз. Я присмотрелся попристальнее. Меч, разбитый на куски, словно керамический. Пошевелил осколки сапогом. Ничего блестящего. Я шагнул вперед, наклонился, чтобы рассмотреть получше, и увидел, что даже сохранившиеся куски дерева, доски крыши, почерневшие от огня и едко пахнущие от воды, были зазубренными, словно тоже разбились, игнорируя свою текстуру. Я встал, медленно поворачиваясь. Вокруг меня повсюду торчали острые кусочки под черным покровом, словно вся комната разбилась, как стекло от одного удара. Возле дверного проема, через который я вошел, стояла прислоненная к стене картина в раме. Единственная целая вещь во всей комнате. Я подошел к ней и протянул палец, чтобы протереть. Сажа опала в тот же миг, как мой палец к ней прикоснулся. Не только в месте прикосновения, но вся копоть слетела, словно черный шелк с полированного стола. А под ней мужское лицо, но не портрет. Мое собственное лицо удивленно смотрело на меня с безукоризненно гладкой поверхности большого зеркала. «Привет, Ялан», — это сказал я. Я видел, как шевелятся мои губы, но голос был не моим. «Отвяжись от меня!» Это были мои слова, но рот отражения оставался закрытым. Оно смотрело на меня чужими глазами. Я попытался отвернуться, но этот взгляд приковывал меня. «Ялан, я тебе не враг. Ты хочешь сбежать. Я хочу помочь тебе сбежать. Ты пешка на доске Красной Королевы, и что бы ты ни делал, она продолжает толкать тебя в опасность. Я могу помочь тебе сыграть в свою игру». «Ты мой враг», — сказал я, хотя по части побега она была права. «Твои руки красны от крови моей семьи и моих друзей. Ее слишком много, чтобы просто так забыть». Она улыбнулась. И теперь губы были скорее ее, чем мои. Искривленные, какими я их помнил из бабушкиного детства. «Ялан, лучше всего мы видим свою слабость, когда смотрим на себя со стороны. Я видела, как ты смотришь на себя. Я слышала секреты, которые ты рассказывал своему отражению. Сомнения, правду, все признания. Все мы знали, что ты был бы особенным. Ты или твоя сестра. И мы наблюдали за тобой. Но пока молчаливая сестра изучала пути, которые могут провести тебя через все варианты твоего будущего, я изучала человека. Приглядывалась к нему. Трус может простить себе все, Ялан, если есть подходящее оправдание. Поверь мне, боль любого предательства по отношению к живым или мертвым продлится лишь миг, по сравнению с теми радостями, что ожидают тебя. Свобода делать все, что захочешь, не сдерживаемая назойливой моралью, не связанная ворчливым голосом совести, которую внушили тебе другие. Они заразили тебя ей. Ложь. Колесо крутится, Ялан. Его не остановить. Перемены не остановить. Все, что мы знаем, закончится. И вопрос не в том, как сражаться, а в том, как выжить. Я наблюдала за тобой, Ялан Кендет, и ты больше, чем кто бы то ни было, умеешь выживать. Ложь. Ответил я, но хуже всего было не то, что она почти наверняка была права о невозможности остановить колесо. Хуже всего было то, что она была права обо мне. Я мог уйти. Мог предать любое доверие, чтобы спасти свою шкуру. О да, было бы больно. И да, я бы проклинал себя и хандрил, но потом. Сомневаюсь, что это бы меня сломало. Как сломало бы Снорри, если бы он вообще смог совершить подобное. Я не настолько глубок. Я не из такого теста. Снорри был истиной. Ни грамма уступчивости. Несгибаемый. Держаться или сломаться, и ничего посередине. А я... Принц Ялан был ложью, которую я рассказывал сам себе. Переменчивый, легко приспосабливающийся. Умеющий выживать. Как вообще можно пережить конец всего? Вот оно. Не лучше предательство. Я попросил синюю госпожу посадить во мне семя надежды. Мое отражение теперь выглядело как мы оба. Ее возраст на моих костях, ее слова слетали с моих губ. Людям, обладающим силой, известны способы. Настоящая сила в уме, а не в титулах, землях или огромных армиях. Тех, кто служит мне, я проведу через соединение сфер в новый мир. Но им нужно в последний миг находиться поблизости, чтобы можно было прикоснуться. Значит, мне нужно лишь пройти через эту стену и присоединиться к тебе в этой башне, да? Надежда и в лучшем-то случае была лишь призрачной, но я не ожидал, что она скиснет так быстро. Есть другой способ. Для человека с ключом Локи. Слушаю. Моя рука нащупала ключ. Сердце колеса – это центр бури. Когда миры будут биться, как зеркала, и все осколки посыплются вниз, тот, кто будет стоять в центре колеса, пройдет без вреда. Теперь отражение было на меня почти не похоже. Лишь мои глаза смотрели с лица старухи. Мне говорили, никому не захочется ждать в этом месте. Двигатели колеса продолжают изменять мир. Колесо продолжает вращаться, хотя у зодчих такого намерения не было. Двигатели были построены, чтобы повернуть его на определенную величину и не дальше. Оно должно было замереть и дать понемногу магии каждому зодчему, изменив их мир из одного порядка вещей в другой. То, что колесо продолжает вращаться, хоть и очень медленно, ошибка и непредвиденное событие. Это мы вращаем колесо, когда используем его силу, которую оно нам дает. И двигатели в Ашиме помогают нам вращать его намного быстрее, чем нам удалось бы самостоятельно. Из-за войны зодчие утратили интерес к колесу, а тысяча лет превратила маленькую ошибку, которую можно было исправить, в большую, которую исправить нельзя. Синяя госпожа смотрела на меня из зеркала, и теперь там от моего лица уже не осталось ничего. Она выглядела старой, хоть и не древней, как бабушка и ее сестра. Однако в ее лице оставалось намного меньше жизни. Тонкая, словно бумага, кожа плотно натянулась на костях, глаза казались затуманенными. Некоторые думают, что ключ можно использовать, чтобы остановить двигатели колеса, и это может замедлить неизбежное соединение. Это возможно, хотя и маловероятно. И такая напрасная потеря. Уничтожить ключ, чтобы купить несколько месяцев, в лучшем случае несколько лет, намного лучше повернуть его в другую сторону. Разогнать те двигатели. Раскрутить колесо, как сделали когда-то зодчие, и вызвать мгновенный конец. Тот, кто осуществит такое, точно получит место в новом порядке вещей. А чистый и резкий переход позволит легче пережить изменения самым опытным из нас и провести с собой не просто нескольких последователей, но дюжины, десятки, а может и сотни. «Ты послала Эдрис Одина убить мою мать!» Я уцепился за свой гнев. По крайней мере, он казался чистым и незапутанным. «Это не был акт злобы, Ялан. Это вопрос выживания. В своем сердце ты знаешь, что когда остается лишь один выбор, поджигать или не поджигать, ты предпочтешь спасти себя, а не других. Это честность. Это истина в самой нашей сути. Тебе надо...» Что-то просвистело у моего уха, и мир взорвался. Неизвестно, сколько времени спустя я открыл глаза и увидел, что мир не настолько взорван, как мне представлялось. Хотя выглядит определенно странно. Словно весь дом завалился на бок. Понадобилось несколько секунд, чтобы понять, это я свалился. Что-то кряхтя тянуло меня, и я понял, это кто-то пытается усадить меня, хотя не очень-то успешно. «Я в порядке». Я сел и поднес руку к лицу. Обернулся и увидел Хеннана, хмуро смотревшего на меня. Взгляд на ладонь открыл что-то алое. «Чёрт, я не в порядке! Я умираю от потери крови!» Шатаясь, я поднялся на ноги. Повсюду валялись блестящие осколки зеркала и хрустели под ногами. «У тебя порез под глазом. Наверное, попал осколок, когда я бросил камень». «Бросил...» «Зеркало что-то делало с тобой. Оно было синим, как испорченное небо. Я бросил в него камень». «А, что ж...» Я оглянулся. Вокруг только я, Хеннан и почерневшие останки дома торговца. «Хорошо, пошли».